Артрус оглядел собравшихся преподавателей и решительно заявил. «Никто и никогда не имел права заниматься рукоприкладством в университете. Мы не богадельня и не портовое заведение, чтобы спускать битье морд кулаками. Я не позволял подобного даже среди простолюдинов раньше и далее собираюсь придерживаться того же мнения. Но на тренировочных площадках бывает по-разному», — попытался вставить слово Мурмур. «На площадке это происходит с помощью магии», — рыкнул ректор. «Магии, а не простолюдинских кулаков». Старичок поднял раскрытые ладони и смиренно произнес. «Ну, раз это имеет принципиальное значение...» «Да, имеет!» Артрус еще раз обвел взглядом преподавателей. «Я жду ваших предложений по наказанию». Преподаватели переглянулись и хором загомонили. «Запрет на выход из города? Денежный штраф? Заставить его извиниться?» «Это все не имеет смысла. Вы не можете взять его и заставить извиниться. Он может просто отказаться. Просто по человеческим меркам его оскорбили, и он ответил. Пусть как простолюдин, но ответил на оскорбление», — перекрикнул гомон Мурмур. «Я считаю, что надо выдать ему дополнительные уроки или задания, которые могут стать для него непосильной задачей. Просто перегрузить его работой и тренировками». Собравшиеся умолкли и переглянулись. «С педагогической точки зрения это будет лучший вариант», — задумчиво произнесла Альба. «У нас куча старого хлама, который не особо подлежит ремонту. Так, профессор Магмагл?» «Да», — кивнул рыжий старичок. «Там требуется большая и кропотливая работа по восстановлению рисунка. Помните, вы как-то показывали мне сломанный целительский стол?» «Кстати, неплохой был стол», — кивнула целительница. «Жаль, старый. От него даже без рисунка фонит». «Восстановление этого стола займет у него не один вечер», — улыбнулся Магмагл и тут же вскинулся. «Кстати, у меня один из старшекурсников собрался защищаться по теме охранных големов. Неплохо было его проверить нашим темным». «Это опасно?» — тут же поинтересовался Артрус. «Ничего опасного», — отмахнулся Магмагл. «Поставим ограничения на вооружение, сочиним сказку про очень ценный склад, который охраняет этот сломанный охранный голем. Посмотрим, сколько он с этим будет возиться». «У нас тоже есть чем занять нашего темного», — с каменным лицом произнес мужчина средних лет с длинными волосами. «Наработка в области хищных растений требует серьезной проверки. Ее уже пытались выжечь и выморозить стихийники. Хотелось бы посмотреть, что может придумать темный». «Насколько хищные ваши растения?» — задумчиво поинтересовался Артурус, успокоившись и прикидывая что-то в уме. «Собак, кошек и медведя ест без особых заминок. Однако оно на основе скалистого мха, то есть первым не атакует. Собственно, можете взглянуть. Наша разработка заполнила почти всю рекреацию алхимической кафедры». «Итак», — громко произнес Артрус, поднявшись на ноги, — «мое решение таково. Мака отправляем на дополнительные занятия. Ежедневно он будет приходить после основных занятий и отрабатывать на каждой кафедре столько, сколько вы его сможете занять. Цель — занять нашего темного на как можно более продолжительный срок». «Неплохо бы хотя бы сроки ему какие-то подвести», — заметил профессор боевого факультета. «А то мы его занимать до конца года можем». «Две недели», — немного поразмыслив, решил Артрус. «Две недели будет в самый раз. И придумайте сказку поубедительнее, чтобы это хоть как-то было похоже на серьезные задачи, а не на тренировку, где можно тяп-ляп делать».